Запись 15. Когда после вспышки зрения пришло в норму, перед собой увидел знакомый пейзаж. Стареющая луна на ночном небе, длинная трасса с деревьями по бокам, деревня в полукилометре впереди и башня Петровича, выглядывающая промеж листвы. Ну и поверженный зомби-переросток, конечно. Благодать! Стрекочут кузнечики и шумит ветер. Пытаюсь сдвинуться с места и понимаю, как сильно болит плечо и жжет в груди. Левую руку даже поднять не могу. Опускаю взгляд и вижу подсохшую кровь на ветровке и несколько пулевых ранений. Вот черт. Блондинка, конечно, красивая, но зачем стрелять-то было? Дрожа от холода, снимаю ветровку и задираю футболку. Пули еще во мне. Кожа побледнела и проступили ярко-синие вены. Неприятно пульсируют. Другого выбора не остается. Мне придется немножко пострадать от боли, но вытащить из себя свинец, а иначе помру. Призываю из инвентаря нож и разглядываю изменившееся за последнее время лезвие. При одном взгляде на него, понятно, острое. Чуть ли не звенит. Кажется, я смогу разрезать им все что угодно, даже ветер. Но самое главное сейчас — моя плоть и пули, застрявшие в ней. Хотя стоп. Прикрываю глаза и вызываю уведомления, что появились после прохождения рейда. Поздравляем. Рейд «Разрушенная школа» завершен. Задача выполнена. Вы занимаете первое место в рейтинге убийств. Награда. Эликсир лечения – 10 штук. Эликсир маны – 10 штук. Замедляющий яд – 10 штук. Камень лидера группы – 1 штука. Клинок Фенриса Быстрохода – 1 штука. Поздравляем, вы получаете 8 уровень. Вы получаете 8 очков развития. Даже нет времени удивляться тому, насколько много я получил после рейда. Глаза цепляются за самое важное – эликсир лечения. Призываю небольшую колбу с зеленой жидкостью. С чавкающим звуком вытаскиваю крышку. Подношу сосуд ко рту и… Нет. В последний момент доходит, что я немного поторопился. Не подумал о последствиях. Ведь если я выпью эликсир лечения и мои раны тут же затянутся, то… Пули-то никуда не денутся. Очень сомневаюсь, что они как-то рассосутся внутри меня. Рисковать нельзя. Сначала я должен их вытащить, а уже потом использовать исцеление. Возвращаю эликсир обратно в инвентарь. Взяв волю в кулак и сжав зубы, подношу нож к первой ране. Через адскую боль начинаю ковыряться в ней, пытаясь выковырять пулю. Как же больно! Маленький, но довольно увесистый предмет брякает об асфальт и укатывается в кусты. По мне ручьями стекает кровь. Минус 1 пуля есть, но… Черт, теперь мне так плохо. Уже не просто холодно, я буквально заледенел. Пальцы деревянные, трясутся даже внутренности. Дыхание сбилось еще давно, и я почти что задыхаюсь. Но останавливаться нельзя, иначе умру. Вытираю лезвие об штанину и принимаюсь за вторую рану. И хотя я должен был приноровиться, мои движения стали только хуже. В этот раз потратил несколько минут, чтобы достать эту долбанную пулю. Она весело звенит и начинает кататься по кругу. Будто издевается. А кровь тем временем чуть ли не хлещет из меня. Ох, сколько я уже потерял. Литр? Полтора? Одно знаю точно. Очень много. И будь я обычным человеком, а не тем, у кого зашкаливают характеристики, вряд ли бы выдержал подобное. Повышенная выносливость пригодилась как нельзя кстати. Я все еще стою, а значит, дело следует закончить. Уже принимаюсь за последнюю рану, что кровоточит на плече, и по телу пробегает судорога. Я трясусь, как лист во время шквального ветра. Конечности совсем не слушаются. Голова идет кругом, а в глазах мутно. Пытаюсь попасть ножом куда надо, но постоянно промахиваюсь. Черт. А кровь все продолжает течь, и обдуваемая ветром до костей морозит меня. Кажется, у меня не выйдет закончить с пулями. По крайней мере, в таком состоянии. Что же делать? Наверное, нужно как минимум остановить кровотечение и взбодриться. Да, это будет неимоверно больно, просто до невозможности, но я должен. Другого выбора нет. Огненное усиление. Лезвие вспыхивает огнем, и я сглатываю, представляя, что произойдет с моей кожей, если прикоснуться. Поджарить самого себя, что может быть лучше? Снимаю с руки перчатку и засовываю ее в рот, а иначе мой крик услышат зомби и сбегутся сюда. Кажется, со стороны города уже кто-то движется, поэтому медлить нельзя. Ну, приступим. Я мычу, да скрежета сжимая челюстями перчатку. Думаю, теперь мне нужны будут новые. Сука! Изо рта текут слюни, а звук жарящегося мяса дурманит голову. Кажется, цель взбодриться пошла не по плану. Я прикладываю пылающее лезвие сначала к одной, а потом к другой ране. Выплевываю перчатку и падаю на спину. В глазах стало еще мутнее. Сердце колотится, наверное, не меньше 200 ударов в минуту, а то и больше. Чуть приподнимаю дрожащую голову и гляжу на раны. Вместо них теперь жареное месиво, но кровь больше не течет. Я сделал это. Я сделал. Меня не клонит, а буквально засасывает в сон. Но сознание терять нельзя. Нет, ни в коем случае. Я все еще не вытащил последнюю пулю. Дело осталось за малым. Не спи. Бурчу сам себе и пытаюсь сесть. Падаю. Пробую еще раз. Снова падаю. Но же не будь таким слабым. Еще. Спустя минуту провальных попыток все-таки сажусь. Руки дрожат намного меньше, но двигать ими неимоверно сложно. Будто каждая весит по центнеру. Подношу лезвие к плечу и... В лицо прилетает что-то очень тонкое и белое. Но и этого хватило, чтобы я снова завалился на спину. Ударяюсь головой и начинаю терять сознание. Кажется, сейчас усну. «Умный, сука!» — произнес Сергей, выглядывая из-за забора на 13-й дом. «В плане?» — дрожащим голосом спросил Леонид и вытер вспотевшую ладонь о штаны. «Понимают, откуда Петрович их снять может, и туда не суются». Леонид молчал, проверяя в 10-й раз, снят ли автомат с предохранителя. «Да и дом этот неспроста выбрали. Сплошные слепые зоны. Если и выманивать их, то довольно далеко». «В общем, на Петровича можно не рассчитывать», — уточнил Леонид. «Он один из немногих, на кого всегда можно рассчитывать. Но в этой ситуации да. Просто если вдруг побежишь, то беги в сторону вон того угла». Сергей кивнул налево. «Хорошо. А какой у нас все-таки план?» «План!» — вздохнул Сергей. «С этим небольшие проблемы. Будь в доме только враги, было бы намного легче. Но там ведь Петя с Андреем. Значит, надо действовать осторожно». «В общем, зря я гранаты с собой захватил», — опустил голову Леонид. «Ничего не зря», — помотал головой Сергей. «Вещь нужная, но только в умелых руках. Короче, не кидай их куда попало, а лучше вообще никуда не кидай». Леонид пожал плечами и почесал за ухом. «На кой черт я согласился в этом участвовать? Проще уж было таблеток наглотаться, если так сильно умереть хочется». «Пойдем на штурм», — резюмировал Сергей. «Иначе никак». «Штурм?» — просипел Леонид и прикрыл на мгновение глаза. «Мясной штурм». «Я тебе честно скажу, шансы у нас минимальные. По военной теории это чистое самоубийство. У нас не то, что численного преимущества нет. Нас в несколько раз меньше, чем их». «Зачем ты тогда на это пошел?» — удивленно спросил Леонид. «У тебя жена, дочь. Это мне терять нечего, кроме своей жизни. А ты ради чего рискуешь?» «Если я этого не сделаю, до конца жизни жалеть буду». Оставить в беде своих парней? Нет, проще уж на ветке вздернуться. Поверь. А ты чего вдруг сорвался? Сергей смерил Леонида взглядом. Вроде как никогда не горел желанием в такие авантюры ввязываться, а тут вдруг со мной на штурм попросился. «Если бы я знал...» — печально улыбнулся Леонид. «Совсем на тебя не похоже». «Знаю. Но что есть, то есть. Наверное...» Мужчина погладил себя по редким волосам, укладывая их на бок. «Вдруг осознал, что всю жизнь из-под плинтуса не выбирался. Жил с краю и головы не поднимал, если нужды какой не будет. А сейчас зачем-то сорвался. Сам не пойму, почему. Может, еще не совсем я протух, а?» «В любом случае...» Сергей положил руку на плечо Леонида. «Ты заслуживаешь уважения за свой поступок. А все остальное — ерунда». «Ну...» Вдруг воодушевившись, Леонид выпрямился во весь рост. «Тогда вперед?» «Сядь ты, дурак!» Сергей дернул длинную худую руку, заставив мужчину упасть на спину. «Просто так я тебе умереть не дам!» Спустя минут пять, прикинув, с какой стороны лучше всего заходить в дом, Сергей вместе с Леонидом обогнули улицу и вышли к соседнему дому. «Уверен, эти ублюдки больше всего ожидают нас с тыла, то есть со стороны леса. Но, думаю, из главного входа тоже есть люди, так что мы появимся сбоку». «Сбоку так сбоку», — пожал плечами Леонид. «Вернее, сверху и сбоку». Мужчина схватился за выступающую из деревянной стены балку, проверяя ее на прочность. «Сразу запрыгнем на территорию и заберемся через окно. Благо, что оно разбито. Да и рама крупная». Вздохнул Леонид, оценив, как ему придется попотеть, залезая на крышу. С большим трудом, но двое мужчин таки забрались наверх. «Фух». Леонид упер руки в колени. «Сейчас только дух переведу». «Ты совсем ловкость, что ли, не прокачиваешь?» — нахмурился Сергей. «Я же говорил, что придерживаюсь теории важности энергии». «И сильно тебе эта энергия помогла?» «Пока что не сильно, но... Подожди, что это?» Мужчина прищурился на 13-й дом. «Ты о чем?» — удивился Сергей и посмотрел в нужную сторону. «Хочешь сказать, что не видишь этого зеленоватого поля?» «Какого еще поля?» — почесал затылок Сергей. «Ха! А еще что-то против моей теории говорил!» Горделиво произнес Леонид и чуть приблизился в сторону 13-го дома. «Вот, прямо над ним еле заметное свечение. Правда не видишь?» «Не», — покрутил головой Сергей. «Предполагаю, это что-то типа защитного поля. Или... надо кое-что проверить». «Ну-ка, удиви меня». «Сможешь достать оторванную конечность какого-нибудь зомби? Желательно не одну». «Чего? Это еще зачем?» «Надо». «Ладно». Согласился Сергей и, приняв от Леонида небольшой перочинный ножик, спрыгнул вниз. Так как зодиак перебил ночью почти всех серокожих, отыскать сейчас хотя бы одного из них было проблемой. Скорее всего, они находятся в другой части деревни. Немного походив по улицам, Сергей таки наткнулся на то, что искал. Зомби-ребенок лежал в крапиве, рыча высоким голоском и болтая руками. Мужчина покрепче сжал ножик и приблизился к маленькому монстру. «Как там зодиак делал?» «Раз!» Он воткнул лезвие в шею серокожего, и тот завизжал. «Не с той стороны!» «Да заткнись ты!» Удар ботинком по голове заставил зомби смолкнуть. Перед тем, как добить монстра, Сергей отрезал ему конечности. Брезгливо закинув их в инвентарь, пошел обратно. «Годится?» Спросил он у Леонида, сидящего на крыше, протягивая тому маленькую серую ножку. «Вполне», — ответил тот и принял смердящую конечность. Получше замахнувшись ею, бросил в кусты передней части дома. Буквально через секунду наружу выскочили сразу пятеро вооруженных людей и стали стрелять в воздух. Успокоились они лишь спустя полминуты. «Стоп, а где...» «Ложная тревога, что ли?» «Идем обратно, парни. Походу, птиц какая-то пролетела». И огорченные они ушли обратно. «Смекаешь?» Улыбаясь, Леонид поглядел на Сергея. «Ну, это поле реагирует на движение, так?» Неуверенно произнес мужчина. «Да, именно. Оно незащитное, как я сначала подумал. Рука спокойно пролетела сквозь него, но тут же появились бандиты». «Ого!» Протянул Сергей. «Так это же сильно упрощает для нас задачу. Так, немного корректируем тактику». Петя очнулся от выстрелов и непроизвольно дернулся. В следующую секунду ему в грудь сантиметров на 5 воткнулся нож. Воскликнул он и пнул связанными ногами по нависшему над ним парню. Тот отлетел в сторону окошка. Тот парень, что стоял рядом и целился в Андрея, отскочил назад. «Сука, чё они там-то крышумелись? Я из-за них промазал!» Фыркнул ушастый и кряхтя поднялся. Мигом оценив обстановку, Петя понял, что дело плохо. Их с Андреем перевязали тугими веревками и хотят убить. «Не дергайся, жиртрест!» Хмурясь, выкинул ушастый. «Ты все равно подохнешь!» «Что нам теперь делать?» Спросил коренастый парень, глядя на нож, который торчал из груди Пети. «Как что?» Удивился ушастый и призвал из инвентаря пистолет. «Убивать их, как и планировали. Только теперь и пошуметь можно». Пистолет призвал и второй, а потом... В последний момент Петя успел перекатиться в сторону и лечь на Андрея, закрывая того от попаданий. Ему в спину выпустили чуть ли не две обоймы, и только тогда кончились патроны. Вздохнул Петя, и кровь из его рта начала падать прямо на лицо Андрея. Мальчишка от этого пришел в себя и зашелся тяжелым кашлем. «Какая живучая скотина!» — пробормотал ушастый, спешно перезаряжая пистолет. «Петя!» — воскликнул Андрей, поняв, что произошло. Здоровяк лежал на нем, с печальной улыбкой глядя прямо в глаза. «Петя!» — повторил мальчишка, а из его глаз потекли слезы. «Петя!» «Мам, а куда Петрович ушел?» — произнесла Алена, царапая ногтем свою светлую кожу и наблюдая, как появляется и исчезает белая полоса. «Бог его знает, этого старика!» — ответила Оксана, чье лицо прикрывали ладони. Женщина сидела на единственном в комнате стуле и чуть ли не плакала. «Да и плевать на него совершенно. Меня больше твой папа беспокоит. Как он там? Все ли хорошо? Ох, куда же подевался зодиак?» «Ты настолько не уверена в папе?» — нахмурилась Алена. «Всякое ведь может случиться. Бандитов много, а он, считай, один. Сомневаюсь, что от Леонида будет хоть какая-то польза. Лишь бы не навредил. И то верно». Вздохнула Алена и подошла к окну. Поглядела на улицу, но мало что смогла различить. Сейчас глубокая ночь, и фонари почти все погасли. А 13-й дом так вообще деревья закрывали. Вот ведь не повезло. «Ну как там?» — подняла голову Оксана. «Что-нибудь видно?» С надеждой в глазах она смотрела на дочь. «Не-а. Кстати, мам...» Алена чуть согнулась и скорчила лицо. «У меня живот чего-то крутит. Болит, жуть. А у тебя все в порядке?» «Не знаю. Даже если и болит, мне на это сейчас наплевать. Голова другим забита». «Не болит, значит», — сощурилась Алена и поглядела на ящик с оружием, что стоял у стены. «Как бы так сделать, чтобы она не заметила?» «Посмотри у себя в сумке, пожалуйста. Может, обезболивающее какое завалялось?» — сказала Алена и украдкой начала подбираться к ящику. «А сама не можешь поискать? Я сумку на первом этаже оставила». «Ай, больно!» — скрючилась Алена. «Мам, ну сходи, а, иначе помру». «Ладно», — вздохнула Оксана и двинулась к лестнице. Когда она скрылась, Алена подбежала к ящику и начала перебирать оружие. Она умела управляться только с пистолетом, который отец хранил у себя в сейфе, поэтому старалась найти хотя бы что-то похожее. «Во!» — обрадовалась девушка, увидев идентичную отцовской модель. Именно с него она и Андрей стреляли по деревьям каждое лето. Подобрав к пистолету патроны и закинув их в инвентарь, девушка сиганула к стулу и схватилась за живот. «Извини, Ален, ничего не нашла», — произнесла Оксана, перешагивая порог. «Потерпишь?» «Хорошо». Если бы мама не была обеспокоена другим, то сразу бы распознала плохую актерскую игру дочери. Но сейчас был не тот случай. Алене она поверила. «Ты тогда тут меня подожди, а я... больно». Алена поднялась. «А я в туалет схожу. Надеюсь, пройдет». «Хорошо», — спокойно ответила женщина и прошагала к стулу. Снова окунула лицо в ладони. Обрадованная, Алена чуть ли не в припрыжку устремилась к туалету на первом этаже. К туалету, из окна которого спокойно можно выбраться на улицу.